Сын вдовы. Жила-была бедная-бедная вдова с маленьким сыном. Трудно ей было кормиться с ним, но кое-как пробилась до его конфирмации. А там она и сказала сыну, что ему теперь пора самому кормиться. Парень и отправился по белу свету, куда глаза глядят. Шел так с день и встретил чужого человека. «Ты куда?» — спрашивает человек. «Куда глаза глядят? Ищу службы», — говорит парень. «Хочешь служить мне?» «Тебе ли, кому ли другому? Мне все едино, лишь бы служить». «Ну, так тебе будет хорошо у меня», — говорит человек. «Ты будешь только занимать меня. Вот и вся твоя служба». Вот парень и стал жить у него. Ел, пил хорошо. Дела почти никакого не было. И не видал он у своего хозяина ни души человеческой. Раз хозяин и говорит ему: «Я уезжаю на неделю, ты останешься один. Так я запрещаю тебе входить вот в эти четыре комнаты. Если ослушаешься, я тебя убью». Парень обещал не делать этого. Но прошло дня 3-4, он не вытерпел и зашел в одну из этих четырех комнат. Огляделся вокруг. Нет ничего, кроме полки над дверями, а на ней пруд колючего терновника. «Стоило же так строго запрещать мне входить сюда», — подумал парень. Через неделю хозяин вернулся. «Надеюсь, ты не входил ни в одну из этих комнат?» — спрашивает он парня. «Ни-ни», — говорит тот. «А вот я сейчас увижу», — говорит хозяин и вошел в ту комнату, где побывал парень. «Нет, ты таки был тут. Прощайся с жизнью!» Парень вопить, просить помилования. Наконец хозяин решился простить его, только задал ему хорошую трепку. После того они опять зажили в ладу. Несколько времени спустя хозяин опять уехал, на этот раз на 2 недели. Перед отъездом он опять запретил парню входить в какую-либо из остальных 3 комнат. В ту же, где побывал, может входить сколько душе угодно. И на этот раз вышло все так же. Только парень крепился уже целую неделю, и тогда только вошел в одну из остальных комнат. И тут он не нашел ничего, кроме полки с булыжником и бутылкой воды. «Было из-за чего так строго наказывать мне не входить сюда?» — опять подумал парень. Вернувшись, хозяин спросил парня, не был ли он в одной из тех комнат. «Куда тебе? Парень заперся!» «А вот сейчас увижу!» — говорит хозяин. Пошел в комнату, узнал, что парень все-таки был там, и говорит: «Ну, теперь уж я тебя не помилую! Прощайся с жизнью!» Парень опять вопить и молить о пощаде, и хозяин опять смиловался над ним. Зато уж палок отсчитал ему, сколько влезло. Потом опять зажили вместе, как ни в чем не бывало. Еще через несколько времени хозяин опять уехал на 3 недели и опять строго-настрого заказал парню входить в остальные 2 комнаты, иначе уж не сдобровать ему. 2 недели крепился парень, наконец не вытерпел, прошмыгнул туда, но ничего не увидал, кроме люка в полу. Он приподнял крышку и заглянул вниз. Там стоял большой котел, и в нем что-то кипело и бурлило, хотя огня под ним никакого и не было. «А любопытно бы узнать, горячо ли там?» — подумал парень и сунул в котел палец. Когда он вынул палец, он оказался весь золотым. «Парень его мыть, вытирать? Нет! Позолота не сходит, да и только!» Вот он взял, да и обвязал палец тряпкой. Хозяин вернулся, спрашивает, что у него с пальцем, а парень говорит, обрезал. Но хозяин сорвал тряпку и увидел, в чем дело. Сначала он хотел тут же убить парня, но парень так просил и молил, что хозяин только вздул его, зато так, что он 3 дня встать не мог. Тогда хозяин взял банку с мазью, помазал этой мазью парня, и тот встал, как встрепанный. Спустя несколько времени хозяин опять уехал, на целый месяц, сказав парню, что если он войдет в 4-ю комнату, то не бывать ему в живых ни за что. 2-3 недели крепился парень, но больше не мог, и прокрался в комнату. Там на привязи стояла большая черная лошадь. К морде ее была придвинута жаровня с горячими углями, а к хвосту — ясли с сеном. Парню показалось, что это непорядок. Он взял, да и переставил жаровню и ясли. Тогда лошадь сказала: «За то, что у тебя доброе сердце, и ты хотел покормить меня, я тебя спасу. Но ты сначала ступай в комнату, что как раз над этой, и сними там со стены латы. Только не бери блестящих, а самые заржавленные изо всех. Возьми также и меч, и седло тоже похуже». Парень так и сделал, и, хоть и тяжело ему было, притащил все к лошади. Тогда она велела ему раздеться догола и искупаться в котле, который был под полом в 1-й комнате. «Хорош я буду!» — подумал парень, но сделал, как ему было велено. Искупался он и стал таким молодцом-красавцем, белым, румяным, что кровь с молоком, и куда сильнее прежнего. «Чувствуешь перемену?» — спрашивает лошадь. «Да», — говорит парень. «Попробуй-ка поднять меня», — говорит лошадь. Парень и поднял. Меч тоже стал для него, что перышко. «Теперь оседлай меня тем седлом», — говорит лошадь. «Надень на себя латы, возьми прут из терновника, камень, бутылку с водой, банку с мазью и поедем». Парень сел на нее, и они помчались во весь дух. Ехали, ехали, лошадь и говорит: «Мне чудится топот позади. Погляди, нет ли погони?» «Целая ватага! 20 штук гонятся!» — говорит парень. «Это тролль со своими!» — говорит лошадь. Вот и стали те их нагонять. «Брось теперь через плечо терновый прут!» — говорит лошадь. «Только смотри, подальше от меня!» Парень бросил, и вмиг позади них вырос густой лес из терна. Парень и успел отъехать далеко-далеко, пока тролли ездили домой за топорами, чтобы было чем прорубить просеку. Потом лошадь опять говорит: «Оглянись-ка, не увидишь ли чего?» «Теперь целая толпа скачет!» — говорит парень. «Этот тролль собрал еще больше народу! Брось теперь камень, только подальше от меня!» Парень бросил, и позади них выросла огромная гора. Пришлось троллям ворочаться домой за кирками и лопатами, чтобы срыть гору, а парень тем временем далеко уехал. Несколько времени спустя лошадь опять велела ему оглянуться, нет ли кого позади. «Целое войско в блестящих латах! Как жар горят!» «Это тролль! Теперь он забрал с собой всех своих! Брось назад бутылку с водой! Только берегись на меня брызнуть!» Парень так и сделал, но как-то нечаянно плеснул несколько капель на круп лошади. Вмиг сделалось огромное озеро, в котором очутилась и лошадь, но недалеко от берега, так что скоро выплыла на него. Тролли же, подъехав к озеру, нагнулись и давай хлебать. Хлебали, хлебали, озеро не выхлебали, а сами лопнули. «Ну?» «Теперь отделались от них», — говорит лошадь. Ехали-доехали и выехали на зеленую поляну в лесу. «Снимай теперь с себя латы и надевай свои лохмотья», — говорит лошадь. «Расседлай меня, спрячь все в дупло этой липы, сделай себе парик из мха и ступай на королевский двор. Он тут, близехонько, и проси работы. А когда я понадоблюсь тебе, только приди сюда да тряхни уздечкой». Парень так все и сделал. Надел лохмотья и парик из мха и стал таким заморашкой, что никто бы и не признал его. Пришел он к королю во двор и стал проситься на службу при кухне, таскать воду и дрова. Но судомойка сказала: «Зачем на тебе такой гадкий парик? Сними! Я не хочу видеть такого урода!» «Нельзя!» — говорит парень. «У меня голова паршивая». «Так разве я возьму такого на кухню?» — сказал повар. «Ступай в конюшню навоз вычищать! Это тебе больше пристало!» Но главный конюх тоже велел ему снять парик, и когда узнал, в чем дело, тоже не пожелал взять его на службу. «Ступай к садовнику, землю копать, это тебе больше пристало!» Наконец, садовник оставил его у себя, но никто из других слуг не захотел спать с ним, так что ему пришлось спать в саду, под лестницей беседки, стоявшей на высоких столбах. Вот раз утром, на восходе солнышка, снял он с себя свой гадкий парик и начал умываться, и такой стал красавец, что просто загляденье. Увидала его из своего окна принцесса. Загляделась, такого красавца она сроду не видывала. Она и спросила у садовника, отчего этот работник спит под лестницей. «Да никто из слуг не хочет спать с ним в одной комнате», — сказал садовник. «Пусть же он придет вечером и ляжет у моих дверей», — сказала принцесса. «Тогда и они, небось, перестанут брезговать им». Садовник передал это парню. «Так я и пошел», — говорит парень. «Еще подумают, что я приглянулся принцессе». «Да-да». Как раз и подумают про такого урода. «Ну, коли велят, я пойду», — говорит парень. Вечером, когда ему велели отправляться спать, он так затопал и загромыхал по лестнице, что пришлось попросить его быть потише, чтоб король не услышал. Улегся он и тотчас же захрапел во все горло. Тогда принцесса сказала служанке: «Подкрадись к нему и сними с него парик!» Служанка подкралась, но только хотела стащить парик, как парень схватился за него обеими руками и сказал, что ни за что не даст своего парика. После того он опять повалился и захрапел. Принцесса подала знак служанке, и та стащила-таки с парня парик. Парень не стал опять таким же красавцем, каким видела его принцесса в саду на восходе солнышка. С тех пор парень каждую ночь спал возле принцессиной комнаты, и принцесса на него любовалась. Только вдруг об этом узнал король и страшно разгневался. Хотел было немедля казнить парня, да смиловался, и только посадил его в темницу, а принцессу запер в ее комнате, чтобы она не смела выходить оттуда ни днем, ни ночью. Ни слезы, ни просьбы не помогли ей. Король только больше гневался. Вскоре началась война, и королю пришлось драться с другим королем, который хотел отнять у него царство. Услыхав об этом, парень упросил тюремщика пойти к королю и выпросить для него латы, меч и коня, чтобы и он мог идти воевать. Все покатились со смеху, когда тюремщик передал просьбу парня и стали просить короля, чтобы он дал этому уроду какое-нибудь негодное оружие. то-то смеху будет поглядеть, как он соберется на войну. Вот парню и дали такое вооружение. Да, кстати, негодную старую клячу, которая ковыляла на трех ногах, а четвертая волочилась. Отправились они на неприятеля. Не успели отъехать от королевского двора, как парень со своей клячей завяз в болоте. Уж он стегал ее, приговаривая: «Эй ты, ну! Эй ты, ну!» Она все не с места. Другие покатывались со смеху. Но только они все проехали, парень соскочил с клячи, кинулся в лес к липе и тряхнул уздечкой. Тотчас явилась лошадь и сказала: «Делай свое дело, а я уж свое сделаю». Когда парень явился, битва уже началась, и королю приходилось плохо. Не успели оглянуться, как парень разогнал неприятеля. Король и все его войско диву дались. Кто бы это такой помог им? Но никому не удалось приблизиться к чужому воину. А как только битва кончилась, его и след простыл. Когда король с войском возвращался обратно, парень по-прежнему сидел на своей кляче в болоте и стегал ее бестолку. А не давай хохотать. «Глядите-ка! Дурак-то все еще тут сидит!» На другой день, когда они опять выехали сражаться, парень сидел все там же. Опять они досыта насмеялись над ним и проехали. Тогда он мигом соскочил с клячи, кинулся к липе, и все опять пошло, как вчера. Все дивились на незнакомого воина, но никому не удалось приблизиться к нему и заговорить с ним. Понятно, никому и в голову не могло прийти, что это парень. Возвращаются они все вечером домой. Глядят, он все еще в болоте. Опять давай над ним потешаться. И один даже пустил ему в ногу стрелу. Парень принялся вопить напропалую. Тогда король бросил ему свой платок, чтобы он перевязал ногу. На третий день едут они опять на поле битвы. А парень все на том же месте стегает свою клячу. «Эй, ты, ну! Эй, ты, ну!» «Нет, он тут с голоду помрет, а не вылезет», — сказали придворные и так хохотали над ним, что еле на конях усидели. Когда же они все проехали, парень кинулся к липе и поспел на битву как раз в самую пору. На этот раз он убил неприятельского короля и положил конец войне. Когда битва кончилась, король увидал у незнакомого воина на ноге свой носовой платок и узнал, кто это. С торжеством окружили они парня и повели во дворец. Принцесса увидала их из окна и так обрадовалась, что и сказать нельзя. «Вот и мой жених едет!» — сказала она. А парень взял банку с мазью, помазал себе ногу, помазал всех раненых. И все сразу выздоровели. Потом он стал женихом принцессы. Когда же он в день свадьбы пришел на конюшню к своей лошади, он увидал, что она стоит, понурив голову, и не ест. Молодой король, парень получил полцарства и сам стал королем, спросил, что с ней. И лошадь сказала: «Я сослужила тебе службу и больше не могу жить. Теперь возьми меч и сруби мне голову». «Нет, этого я не сделаю», — говорит молодой король. «У тебя будет все, что душе угодно. Ты будешь жить в полном довольстве и покое». «Ну, коли ты меня не убьешь, я сумею тебя убить», — говорит лошадь. Пришлось молодому королю взять меч. Замахнулся он, а сам отвернул голову, чтобы не видеть смерти лошади. Так он был огорчен. Но не успел он отрубить ей голову, как перед ним очутился красавец-принц. «Откуда ты взялся?» — говорит король. «Да ведь это я был лошадью!» — сказал принц. Прежде я был королем той страны, с которой вы воевали. Но тот король, которого ты теперь убил, заколдовал меня и продал троллю, а сам завладел моим царством. Теперь я опять верну его себе, и мы будем соседями, но воевать друг с другом никогда не станем». Так и сделалось. Они всю жизнь были друзьями и часто ездили друг к другу в гости.